Георг открыл глаза, едва рука коснулась его плеча. Глаза сами собой обратились к окну. Ночь уже начала уступать права свету, и непроглядная темень сменилась серыми оттенками. Однако это пока не рассвет, а его должны были разбудить с первыми лучами солнца. «Что случилось, Дэн?» «Загросся на подходе. Проклятье!» «Ведь хотел же сразу уходить, но нет, решил дать людям отдых. И что теперь?» «Так, спокойно. Сначала нужно выяснить все обстоятельства и только потом начинать по-настоящему волноваться». «Где и сколько?» «Передовой разъезд обнаружен примерно в 3 милях. Местные говорят, это отряд убийцы Граника». «Не сказать, что весть радостная. 120 солдат латной пехоты, столько же легкой и 60 всадников. А если еще вспомнить о том, кто их ведет, лихо. Ладно, не все так плохо. Они еще достаточно далеко, так что время убраться пока есть. Раздумывать некогда, да и не стоит. Все условия договора выполнены, оружие доставлено на одинокую ферму и передано командиру бунтовщиков. Теперь остается уносить ноги. Это не их война, им за это не платят. Свое золото они отработали сполна. Поднимай сотню. Вскочив и начав приводить себя в порядок, распорядился Георг. Уже. Действительно. С улицы доносились звуки, характерные для спешного сворачивания лагеря. Много времени это не займет. Все же они в походе, а в этом случае существует непреложное правило. Воины не разоблачаются. Лишь в особых случаях по специальному распоряжению, а до той поры ни-ни. Вот и славно. Чем быстрее они уберутся отсюда, тем лучше. Нечего изображать из себя героев, да еще и задарма. Одно дело, если бы у них не было иного выхода, и драка стала неизбежной. Совсем другое, когда есть возможность избежать схватки. Уже через пару минут он вышел на крыльцо. Наемники заканчивали сборы, большинство находились в строю на приплясывающих под седлом лошадях. Отлично. «Дэн!» «Да, командир». Старший десятник материализовался перед ним, словно мастер, искусно отводивший до этого взгляд. «Все в наличии. 3-й десяток в дозоре, наблюдает за загросцами. Надеюсь, ты приказал им не нарываться». «Так и есть. Только наблюдение с максимально дальних подступов. К тому же, вскоре они вернутся». «Ясно. Оставишь 2, чтобы они их дождались. Сотня двинется на северо-запад. Они будут арьергардом». «Понял. Одан!» Подчиненный уже направлялся к одному из десятников, чтобы отдать необходимые распоряжения. Георг осмотрел бойцов. От недавней хандры, связанной с многодневным переходом по непролазным дебрям, не осталось и следа. Все деловиты, собраны и, как ни удивительно, радостно возбуждены и готовы ринуться в схватку. Все же тому, кто решил избрать своим ремеслом войну, драка необходима как глоток свежего воздуха. Без этого они чувствуют себя не в своей тарелке. Но вот стоит появиться реальной опасности и возможности сойтись с кем-нибудь грудь в грудь, и куда все девается? Вот и ладно. Но только не сегодня. Не за что им здесь драться. Мелькнула была мысль о том, что сражаясь здесь, на землях, принадлежащих Загросу, он будет фактически сражаться за Несвиш, но он тут же отогнал ее, как назойливую муху. Он наемник, и не должен ничего и никому, кроме своего нанимателя. Конечно, Несвиш – это его родина, как и большинство из его людей, но безопасность королевства – не его забота. Вот если враг придет на их землю… Да нет же, он сражается за золото, и нет ничего, что заставит его сражаться за идею. Бойцы уже замерли в строю, но суета на подворье не прекращается. Бунтовщики количеством в 50 человек торопливо навьючивают лошадей, бросая недовольные взгляды на наемников. Еще вчера они взирали на них почти как на героев, доставивших им столь необходимое оружие. А теперь они для них стоят едва ли не вровень с загросцами. Вот они, отлично оснащенные, обученные, на крепких лошадях. Да, их всего лишь сотня, Но если верить слухам, они способны потягаться даже с этими превосходящими силами врага. Однако они не собираются сражаться. Особой ненавистью горят глаза фермера и членов его семьи, которые тоже спешно пакуют пожитки. За помощь бунтовщикам полагается смерть. Как правило, не щадили ни взрослых, ни детей, лишая жизни даже младенцев. Но зачем, спрашивается, изливать ненависть на наемников? Ведь знали же, на что шли. Не они же уговаривали вас устроить на постой всю эту ораву, чтобы осуществить передачу оружия? Нет же, на своих смотрят с тревогой, но без ненависти, а вот на них... А может, опять к дьяволу? Даже если допустить невозможное, что им удастся разбить этот отряд, то ничего, кроме потерь, это не принесет. Они не смогут не то что взять добычу, не удастся даже уберечь свое. И павших, и все их снаряжение придется бросить здесь, потому как вырваться за пределы Кармеля реально лишь налегке. Так, люди готовы, пора выдвигаться. «Ну что тебе нужно, убогий?» К Георгу подошел командир повстанцев. Седой, кряжистый мужик, как видно, из крестьян, руки которого куда лучше подходят для сахи или мотыги, но никак не для меча. Впрочем, меча-то у него и не было. Из-за пояса торчит секира на длинной рукояти, едва не достающей до земли. Ну да, это понятно. Крестьянину куда сподручнее обращаться с топором, чем по сути и является секира. Кожаный нагрудник, причем явно плохонькой работы, без каких-либо усиливающих пластин, может сдержать стрелу только на излете, да и то без гарантии. Может, сумеет еще совладать со скользящим ударом, но никак не больше. Очень плохой доспех. У Георга не было такого никогда, даже в самом начале. Кожаный шлем ничуть не лучше. По мнению Георга, тот годился лишь для того, чтобы заменить собой шапку и не более. «Сотник, я вопрос имею». «Имеешь, спрашивай, да побыстрее». «Я так понимаю, вы собираетесь дать дёру?» «Правильно понимаешь». «Сотни обученных и отлично вооруженных бойцов?» Старик недвусмысленно оглядел его и бросил взгляд за спину, где в строю замерли наемники. «И что с того?» «Нам нужно совсем немного времени. Нам бы только добраться до леса. Там есть один овраг с узким переходом. Деревья уже подрублены, только толкнуть слегка, и все, никто не переправится. Три десятка даже моих вояк сумеют там сдержать всю эту ораву». «Ну так действуй». «Не успеем, догонят нас». «И о чем же ты думал раньше? Ладно, мы на отдых расположились после трудового перехода. К тому же, мы куда подвижнее вас, но ты-то чем думал?» «Так лошадки устали». Но, поймав ироничный взгляд, вздохнул и продолжил. «Крестьянин я, не воин». «Тогда какого отправили тебя? Доверили бы это более опытному?» «Не осталось опытных. А тех, кто есть, бережем пуще глаза». «Это не моя проблема. Я свое дело сделал». «Слушай, ты... Вы там в Несвеже живете припеваючи, пока мы тут досаждаем загросцам. А как наступит у них тут благость, так и вам не поздоровится». «Деревенщина, ты ничего не напутал? Мы не армия короля Несвежа, а наемники, и наняты твоим принцем. Мы делаем ровно настолько, сколько нам заплатили. Наше дело доставить сюда оружие, и все сделано точно в срок». «И чего он распинается? Зачем вообще что-либо объяснять этому мужику? Он для него никто, и звать его никак. Все обязательства выполнены, а вот подишь ты, разговаривает. Мало того, пытается вдолбить ему в голову, почему они поступают именно так, а не иначе». «Да нет же, он ведь оправдывается». «Точно, именно так все и выглядит. Он, наемник, стоит перед крестьянином и оправдывается». Ну вот, приплыли. Крестьянин окинул его прощальным взглядом и, махнув рукой, двинулся к своим. Вот он подошел к одному из тюков и, подхватив его, поднял вверх. А подбежавший паренек тут же начал помогать пристроить его на лошади. Никаких сомнений, брось они все, и им удастся уйти. До леса недалеко, а там налегке не составит труда оторваться от преследователей. Но никто, похоже, и мысли такой не допускает. Сжатые зубы, злобные взгляды из-под лобья, но работу не бросают ни на мгновение. Люди полны решимости бороться до конца за доставленный им груз, потому как он необходим для борьбы с захватчиками. И ведь за что сражаться-то? Крестьяне же. Их доля всегда тяжкая, что при своих баронах, что при загросских патрициях. И ведь наверняка, если им удастся победить, в страну хлынут те, которые сейчас спокойно находятся на чужбине, заявят свои права на земли и замки, и, что самое смешное, получат все это. Есть, конечно, и те, кто присоединится к принцу. Более 200 молодых рыцарей сейчас находятся на территории Несвежа и ждут начала восстания, чтобы влиться в ряды бунтовщиков. Правда, больше половины из них – младшие сыновья баронов и графов из других королевств. Эти горячие головы готовы рискнуть, чтобы обзавестись своим домом, хоть и на чужбине. Вот только умными их не назовешь. Георг не верил, что удастся разбить загроз, как не верили в это и большинство думающих людей. Может, поначалу им и удастся потеснить врага, но потом будут набраны новые легионы, и военная машина островитян перемелет эту плохо обученную массу. Но ведь здесь были одни только крестьяне. За что им-то сражаться? За то, чтобы одних господ сменили другие? Или терпеть унижение и оскорбление от своих баронов куда лучше, чем от захватчиков? Так ведь на многих землях осядут такие же чужаки. Их приведет принц, и если ему удастся выиграть хотя бы одно сражение, они хлынут потоком. Хотя... итог один. Он в этом уверен. Георг мог трижды назвать этих крестьян дураками, но он не мог не восхищаться ими. Увольни, неумехи, но храбрецы, готовые умереть не за золото, а за веру. «Дэн, выдели людей помочь управиться с грузом», – удивляясь самому себе, вдруг приказал Георг. «Командир!» – Дэн с нескрываемым изумлением уставился на начальника. «Все нормально, время еще есть». «Слушаюсь. С 10 по 6 десятки. Спешится. Шевелитесь, телячья немочь!» Показалось, или Дэн и впрямь как-то воодушевился и непроизвольно расправил плечи? Да нет же, конечно, показалось. С чего бы ему радоваться подобному распоряжению, ведь это их лишний раз задерживает. Счет идет на минуты. Вот-вот могут появиться всадники Граника, которые сумеют задержать остальных до подхода основного отряда. Загросцы славятся своими скорыми маршами, после которых способны без задержек вступать в бой. Нужно очень постараться, чтобы не попасть в жернова пехоты, отличающиеся прямо-таки мертвой хваткой. Впрочем, сотню Георга нельзя отнести к обычному отряду. Они были и конницей, и пехотой, и арбалетчиками, и стражниками. Могли биться как в открытом поле, так и при обороне или захвате укреплений. Разбирались в лесной науке, во всяком случае в той части, что касалось выявления и устройства засад. Имелись и бывшие охотники, способные выслеживать противника по следам. Разумеется, при такой универсальности они не могли похвастать выдающимися талантами, будучи крепкими середняками. Но именно эта разносторонность делала сотню опасным противником, способным преподносить сюрпризы. После того, как к бунтовщикам присоединились его люди, работа закипела с удвоенной силой. И совсем скоро лошади были навьючены. Дело тут вовсе не в увеличившемся количестве рабочих рук. За эти дни наемники настолько поднаторели в этом вопросе, что у них все выходило само собой. Крестьяне же слишком много суетились и бестолково тыкались, соображая на ходу, как и что сделать лучше. Сказывалось нервное напряжение, вызванное близостью противника. Бойцы же были куда более собраны и спокойны. Да, ими владело возбуждение, кровь упругими толчками бежала по телу, но это другое, совсем не походившее на страх или растерянность. Краткая передышка закончилась. Вот Георг опять перед строем, и теперь опять нужно принимать решение. Тянуть никак нельзя. Повстанцы с грузом уже вытянулись за пределы фермы и, ведя лошадей в поводу, бегут в сторону известного им места. Георг молча осматривает своих людей и пару раз бросает взгляд в сторону удаляющегося каравана. «Да что это творится-то? Ну, что замер? Действовать! Нужно действовать!» «Ах, к дьяволу!» «Парни, мы выполнили условия договора и доставили груз по назначению. Никто не сможет сказать, что мы нарушили договор. Никто, кроме нас самих. Им не уйти от загроссов, и оружие не дойдет по назначению. Если мы сумеем задержать убийцу Гранника хотя бы на пару часов, этого хватит, чтобы он не сумел нагнать караван. Сегодня я никому не буду приказывать. Каждый примет решение сам. Тот, кто со мной, останется на месте, остальные – отъехать вправо». «Это что ж, командир, получается? Мы зря, что ли, корячились в этом клятом лесу?» «Заткнись, Брук!» – вперев злой взгляд в подчиненного рыкнул десятник. «Так командир же...» «Сказал, что тот, кто с ним, останется на месте!» – сквозь зубы процедил десятник. В ответ на эти слова наемник обиженно напыжился. Он выглядел при этом настолько потешно, что вызывал улыбки у окружающих. Брук поерзал в седле, словно устраиваясь поудобнее, привстал в стременах и резко опустился, как бы припечатав себя к месту. С наигранным возмущением он отвернулся. Мало кто смел вот так вот дерзить старому ветерану. Но у этого парня энергия буквально перехлестывала через край. Несмотря на огребаемые наряды и зуботычины, он и не думал сдаваться, всякий раз выпячиваясь из общей массы. Все бойцы остались в строю. Люди верят в него и готовы идти за ним в огонь и в воду, что не могло не радовать. Георга сейчас переполняла радость от осознания этого факта. Ведь парни готовы драться не за золото. Плату они уже отработали. Сотня шла за своим командиром. Проклятье. Он вывернется наизнанку, но постарается сделать так, чтобы никто из них не погиб. И плевать на все россказни о непобедимости загроссского командира. А потом, победа. Она бывает разной. Им нет нужды уничтожать противника или обращать его в бегство. Нужно лишь выиграть время. «Дэн, отправь к кормельцам посыльного, пусть пришлют нам проводника. У них будет 3 часа, чтобы убраться». «Слушаюсь». «Брук, я господин Сотник». «За непотребное поведение в строю 10 миль пробежки». «Да, господин Сотник». «Десятник, проследишь по возвращении?» «Да, господин Сотник». Брук, как всегда, не смог удержаться и, закатив глаза, тяжко вздохнул, как человек, предчувствующий расправу и страшащийся этого, чем снова вызвал улыбки окружающих. Вообще-то наказание не из приятных. Пробежка в 10 миль при полном воинском облачении – это совсем даже не весело. Но таков уж этот парень. Приподнятое настроение бойцов перед схваткой – это хорошо, но пришла пора начинать действовать. Общий план действий сам собой возник в голове. Оставалось его осуществить. Наемники быстро спешились и начали занимать позиции согласно получаемым распоряжениям. Люди спешно разбежались по помещениям, располагаясь у окон, наскоро прорубая бойницы в стенах построек, которые не отличались монолитностью в отличие от дома. Взбирались на крыши и проделывали отверстия в камышовой крыше. Прятались за любым маломальски пригодным прикрытием, чтобы не быть обнаруженными раньше времени. Весь расчет был на внезапность. Если им удастся разобраться с отрядом всадников, то с предстоящей задачей они справятся без всякого сомнения. Отряд, способный сочетать действия конницы и пехоты, вполне сумеет продолжать преследование, не снижая темпа. Если наемники вздумают ввязаться в бой с подобным подразделением, то их ждет неминуемый разгром. Конница свяжет их боем, подоспевшая пехота закончит начатое. Но если Граника лишить кавалерии, ему попросту нечего будет противопоставить нападающим. Загросса останется либо продолжать преследование, теряя людей, а так он может потерять и всех, либо продолжать движение в боевом построении, будучи готовым как к атаке всадников, так и к обстрелу с большой дистанции, недоступной их дротикам. Одним словом, патовая ситуация. Наемники смогут выиграть бой, если будут иметь достаточно большой запас болтов. Но его у них нет. Граникс умеет их разбить, если умудрится навязать рукопашный бой, чего ему никто не собирается позволять. Вскоре после того, как утро полностью вступило в свои права и на небосклоне засверкало солнце, появился десяток, осуществлявший наблюдение за противником. Не позволив парням спешиться, Георг тут же переквалифицировал их в коноводов. Так же быстро, как появились, они умчались прочь, уводя лошадей. Им предстояло удалиться в расположенную в полумиле отсюда балку и ждать сигнала к возвращению. Загрозцы появились, едва только коноводы успели скрыться из поля зрения. Как и предполагал Георг, в планы командира отряда вовсе не входило действовать в большом отрыве от основных сил. Скорее всего, они уже в курсе, что груз сопровождает сотня всадников, и знают, что бойцы в ней весьма неплохо подготовлены. Никому не захочется сходиться в открытом поле с заведомо более сильным противником. Другое дело, когда это происходит вблизи пехоты, готовой прийти на помощь. Не проверить одиноко стоящую большую ферму загрозцы не могли. К тому же можно с относительным комфортом подождать прибытия основных сил, напоить лошадей, да и просто перевести дух. По всему выходило, что они были на марше всю ночь, и даже если люди полны решимости, то лошадям необходим хотя бы кратковременный отдых и уход. Надежды Георга на то, что командир загрозцев окажется слишком нетерпеливым и ворвется на ферму сходу, не оправдались. Конечно, подобного можно было ожидать лишь от самоуверенного болвана, но наемник надеялся, что те будут считать себя в безопасности на своей территории. Ворота фермы распахнуты, на лужайке мирно пасется скотина. Обычная ферма. Людей, правда, не видно, ну так что с того? Но командир загрозцев, похоже, не собирался расслабляться и вел себя так, как и положено в боевом походе. Всадники остановились примерно в 70 шагах от ворот. Четверо начали объезжать ферму с севера, четверо направились с юга. Еще одна четверка двинулась прямиком к воротам. Нечего и мечтать о том, чтобы тихо расправиться с ним. Они в любом случае сумеют поднять тревогу. Даже если несвежцам это удастся, толку не будет. Немалая часть двора просматривается с позиции, занятой загрозцами, и они просто увидят, как убивают их товарищей. Весь план трещал по швам. Необходимо перестраиваться прямо на ходу, но как прикажете это делать, когда времени не остается вовсе? Георг может отдать распоряжение лишь двум десяткам, занявшим позиции на крыше жилого дома, и тому, что внутри него. Чтобы внести коррективы, остальным придется кричать, а тогда и загрозцы услышат его голос. Может, они и не разберут слова, но уж точно убедятся, что место не такое безопасное, каким кажется на первый взгляд. «Внимание! Цель – всадники за воротами!» – ровным голосом, словно ничего не случилось, приказал Георг. Потом переместился к проему, ведущему в дом. «Как только свалят тех, что во дворе, выбегайте к воротам и бейте по всадникам на лугу». Это все, что он мог сделать. Остается надеяться, что остальные поймут все верно и перенацелятся сами. Для въехавших в ворота с лихвой хватит и тех, которые укрылись во дворе. Конечно, для стрелков на крыше хозяйского дома расстояние несколько велико, все же более сотни шагов, а на всадниках пластинчатые доспехи. Пробивная сила болтов будет слабее, но иного выхода нет. Вот всадники на территории двора. Останавливаются и осматриваются по сторонам. Позы напряжены. Наемники в доме ждут, когда их свалят. Остальные пребывают в недоумении, так как кроме этих четверых во двор никто не въезжает. Укрывшимся во дворе не видно, что происходит за оградой. Она хлипкая, предназначена скорее для защиты от зверья, чем от людей. Но обзора лишает исправно. Засевшие в постройках, похоже, уже уяснили, что им нужно бить по тем, что остались снаружи. Но опять-таки, с уверенностью этого сказать нельзя. Двор не такой уж большой. Укрыться почти сотни человек, чтобы никого не заметили, просто невозможно. Так оно и произошло. Не прошло и пары десятков ударов сердца, как всадники вдруг вскинулись, заметив угрозу. Они даже попытались развернуть лошадей, но из этого ничего не вышло. Двор огласился арбалетными хлопками, не менее двух десятков арбалетов разрядились практически одновременно, истыкав всадников болтами, как ежей.